Единственным человеком, который не боялся помогать мне, была фрау Бёсхенс. Я ощущала ее любовь. «Ты должна учиться в школе», — сказала она мне однажды. «Это просто бесполезная потеря времени для такой девочки, как ты, чтобы бродить и убивать время день за днем». Несмотря на ограничения для иностранцев, она каким-то образом убедила людей, заведовавших школой, чтобы меня приняли в начальный класс. Рахинау был таким маленьким городом, что школа располагалась совсем недалеко, и фрау Бёсхенс утром отвела меня туда. Как только я вошла в класс, я поняла, что попала в сказку. В комнате стояли небольшие столы и такие же стулья для примерно 15 детей. На одной стене, разрисованной традиционными немецкими цветами, энцианом и эдельвейсом, были аккуратно развешаны пальто. Спинки стульев были разрисованы сценами из сказок. Одна из стен была полностью покрыта рисунками. Одни были нарисованы учениками, другие вырезаны из журналов. На противоположной стене висела доска, и над ней были выведены красивые буквы алфавита. Я никогда не была рядом со школой и была просто поражена всем этим. Для меня здесь все было в новинку. Все здесь поражало воображение. Меня переполняли радость и возбуждение. Я была готова выучить все, что только можно было выучить. Мое присутствие в школе наконец-то дало мне чувство теплоты и окончательного чувства принадлежности к чему-то. После долгих зимних дней, когда мне совершенно нечем было занять себя, школа была настоящим праздником для всего моего существа. Красивая женщина в красно-белом приталенном платье рассказывала нам истории. Мы рисовали и пели песни, и играли, иногда в классе, иногда в коридоре. Я обнаружила, что выучила много немецких слов, просто слушая людей, и довольно уверенно пользовалась этими словами. Я понимала учителей и училась с легкостью. Вскоре я нагнала по учебе всех и просто смешалась с остальными детьми, большинство из которых было моложе меня где-то на год. Однажды наша красивая учительница вела урок во дворе здания, в котором в тот день убиралась моя мама. Мы играли игру, в которой все дети, взявшись за руки, становились вокруг девочки, которая была принцессой. Мы танцевали вокруг нее и пели песню. Я осматривалась в окна, надеясь увидеть, как мама посмотрит и увидит меня. Затем была моя очередь. Я стала принцессой, которая стояла в центре хоровода. Когда одноклассники танцевали вокруг меня, одна лишь мысль не покидала меня. Видит ли меня мама? На короткое время я стала принцессой. Как мне хотелось, чтобы она увидела меня в окно. А в это время дети пели. Спящая красавица была красивым ребенком, красивым ребенком, красивым ребенком. Я не могла дождаться вечера, чтобы спросить у мамы, видела ли она меня в окно. Она улыбнулась и сказала: «Я наблюдала за тобой через крайнее окно на втором этаже. Моя доченька стояла в середине, и дети танцевали вокруг нее. Какой я была счастливой в тот день!» Во время занятий я иногда попадала в неловкое положение. Однажды учительница спросила меня: «Эмми, когда у тебя день рождения?» Я посмотрела на нее, не понимая, о чем она спрашивает. «Что такое день рождения?» — подумала я про себя. «Это день, в который ты родилась», — сказала учительница. Я все еще не могла понять ее. «Завтра мы отмечаем день рождения Ильзы. Почему бы тебе не спросить у мамы, когда у тебя день рождения, чтобы мы могли для тебя что-нибудь приготовить?» Так я в первый раз услышала о том, что существуют дни рождения. Я не знала, что это такое, или есть ли у меня этот день рождения. Был только один единственный способ установить истину. Вечером, когда я ложилась в кровать, я спросила маму: «Мама, у меня есть день рождения?» Она улыбнулась и ответила: «Конечно, есть, доченька. Тебя бы здесь не было, если бы у тебя не было дня рождения». Я, очевидно, не очень задумывалась о том, когда я родилась. «А когда у меня день рождения?» — спросила я. «Ты родилась 25 февраля 1936 года. На следующее утро я подошла к учительнице и сообщила ей радостное известие. Через несколько дней она подарила мне красивую толстую белую свечку с сидящими на ней божьими коровками. Все дети запели песню. Чей сегодня день рождения? Это день рождения Эмми. У меня было необычное ощущение того, что все пели для меня. Через несколько дней в класс зашла какая-то женщина и о чем-то тихо стала разговаривать с учительницей. Эта женщина взглянула на меня пару раз, и я сразу же почувствовала себя неуютно. Наша учительница была явно взволнована. Когда женщина вышла из класса через несколько минут, учительница мягко коснулась моего плеча и знаками позвала меня последовать за ней. Мы стояли за дверью классной комнаты, и она смотрела на меня грустными глазами. «Мне очень жаль, Эмми, но ты не сможешь приходить больше сюда». Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чем она говорит. «Нет, этого не может быть. Мне так нравится здесь. Я была такой хорошей ученицей. Здесь можно так многому научиться. Я просто не могу прекратить занятия». Учительница склонилась передо мной и посмотрела мне в глаза, в которых стояли слезы. «Я знаю, что тебе нравится школа, ты умная девочка. Но один человек из родителей учеников говорит, что тебя здесь быть не должно. Она говорит, что ты не немка, и настаивает на соблюдении гитлеровской политики, о том, что немцы не должны смешиваться с иностранцами. Мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Это очень опасно для меня». Казалось, кто-то пронзил кинжалом мое сердце, хотя и не было никаких физических причин для боли. Но боль была просто невероятной. Я не могла понять, почему меня не хотят видеть рядом с собой. Я хорошо ладила с другими учениками. Почему родители не любят меня? Учительница не знала, что сказать. Она только гладила меня по голове, затем взяла меня за руку, и мы вышли из здания. Я медленно спускалась по ступенькам и затем побежала. Я пробежала мимо группы офицеров, но не стала останавливаться для приветствия. Я пробралась среди учащихся школы. Слезы застилали глаза. Я бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, ворвалась в нашу комнату и захлопнула за собой дверь. Я упала на кровать и долго плакала. Когда я уже не могла больше рыдать, я уснула. Когда я проснулась, я все так же ощущала боль. Она так и не прошла. Ничто не могло заставить меня почувствовать себя более отверженной, чем этот случай. Я не могла понять, чем я отличаюсь от других детей. Почему они не любят меня? Я хотела дружить с людьми. Почему они не хотят дружить со мной? Тем вечером мы с мамой долго разговаривали по душам. Она плакала вместе со мной. Мне показалось, что этот случай ранил ее даже больше, чем меня. «Моя маленькая девочка», — все повторяла она, укачивая меня, пока я плакала в ее объятиях. Она, конечно же, понимала меня. Нас отвергали со всех сторон. Свой собственный народ, немецкие чиновники, а теперь и просто посторонние люди, переносившие свои предрассудки, в том числе и на детей. «Доченька, эти люди не знают, что они делают», — сказала мама, пока я рыдала в ее объятиях. «Война заставляет их делать такие вещи, о которых бы они и не подумали в мирное время. Нам надо подождать. Наступит тот день, когда все изменится». В тот день я не могла представить себе, что обстоятельства могут измениться. Плача в тот момент, я вспомнила о том, что было раньше. Что произошло с Гюнтером, Кристой, Анной-Марией и Крюгерами. Все это сокрушило меня до такой степени, что я просто не хотела больше жить. Неважно, по каким причинам все это произошло. Никакие объяснения не могли уменьшить мою боль. Я не понимала тогда, что такое ненависть и дискриминация, но на себе я их ощущала. Я уверена, что было бы гораздо легче, если бы кто-нибудь меня ударил. По крайней мере, боль бы прошла. Но боль от чувства отверженности не проходит. Я просыпалась с этой болью на следующее утро и через день. Я чувствовала себя спокойнее только когда мама убаюкивала меня. Она пыталась напомнить мне о надежде. «В один прекрасный день мы будем жить лучше», — часто говорила она. Не знаю, насколько сама она в это верила. Я знаю, что боль эта сидела во мне долгое время, постоянно напоминая о себе, как незаживающая рана. Она оставила на моем сердце глубокий невидимый шрам, который превратился в укоренившееся чувство обиды, когда я уже выросла. Глава 10. Друзья среди врагов. 1944 год. Я снова была одинока. Каждый день по обыкновению я шла вместе с мамой на кухню. Пока она работала, я бродила по городку. Площадок для игр здесь не существовало, и ребенку заняться было абсолютно нечем. Когда позволяла погода, я гуляла по лугу, который находился неподалеку от кухни. Луг тянулся вверх по холму к кладбищу. Я никогда не встречала здесь людей, но отсюда я могла видеть кухню, в которой работала мама, и поэтому я не чувствовала себя совершенно одинокой. Здесь было тихо и спокойно, совсем как за нашим домом на Украине. Трава была идеально подстрижена. Повсюду виднелись Анютины глазки. Могилы были аккуратно обсажены всевозможными цветами. Иногда я думала о тех, кто здесь похоронен. Моя сестра считала, что здесь похоронены бывшие пациенты лечебницы для душевнобольных, превращенные теперь в школу. Гитлер просто уничтожил их всех. Я поежилась от одной мысли о такой жестокости, но мне не страшно было находиться на этом месте. У меня было нечто общее с этими людьми. Я также страдала от жестоких указов Гитлера. Теперь эти люди обрели покой. Теперь они не страдали. И на несколько секунд, стоя между их могилами, я также обретала спокойствие. Я бродила по лабиринтам дорожек и между тщательно подстриженных кустов, чувствуя, что сама природа утешила меня в этом царстве отверженных. Птицы распевали свои песни, не ведая об ужасных битвах, пылающих сейчас на севере, о страданиях беженцев, рабов и военнопленных. Я сидела на могильном камне, солнце ласкало мое лицо, а я вспоминала о том, как ласкало оно меня, когда я сидела на крыльце своего дома на Украине. Что я тогда ощущала? Я ощущала любовь. Я знала, что меня любят. Да, мама любила меня, но было еще что-то. Я чувствовала, что меня любит кто-то еще, кого я даже не знала по имени. Он позволял сходить солнцу и согревать меня, давая тем самым понять, что я любима, когда оставалась совсем одна. Может быть, когда-нибудь я встречусь с источником этой любви? Прежде чем уйти отсюда, я наклонилась и сорвала несколько полевых цветов, чтобы отнести маме. Через несколько дней вечером в нашу дверь раздался легкий стук. Он привел нас в замешательство, так как никто, кроме фрау Бёсхенс, не стучал к нам в дверь. Тарасик открыл дверь, и за дверью стояла красивая девушка в пижаме. Она улыбнулась и сказала по-немецки: «Меня зовут Долли. Можно мне войти?» Конечно, мы позволили ей войти. Мы уже давно привыкли подчиняться каждому приказу немцев. Однако мы знали, что она одна из учащихся школы, а нам было известно о правилах, запрещающих общаться с ними. Повисло неловкое молчание. Доля хихикнула. Тарасик пробормотал: «Разве тебе можно здесь находиться?» «Я просто хотела встретиться с тобой», — ответила она. «Я тайком улизнула из общежития. Никто меня не заметил». Тарасик покраснел. Ему льстило такое внимание. Но он также страшился последствий. Если все откроется, именно его станут во всем обвинять. Они могли даже казнить его за это, и все-таки в самом страхе от этой неожиданной встречи было какое-то приятное ощущение. «Почему ты пришла?» — — спросил брат. «Я видела тебя вчера за ужином». Она хихикнула еще раз. «Я уже давно за тобой наблюдаю». Тарасик не знал, что ответить. Я прижалась к маме. Она не понимала, что происходит. В этом визите было что-то жуткое и любопытное. Мы не хотели этой встречи, но не могли избежать ее. Она была такой красивой, дружелюбной и наивной девушкой. Брат, наконец, нарушил неловкую тишину. «Ты знаешь, что мы из России?» Немецкий моего брата постепенно улучшался, но все-таки акцент был весьма заметен. «Я знаю», — застенчиво ответила она. «Я никогда не встречалась с мальчиком из России, а теперь я встретилась». Она стала рассказывать нам о своей жизни. «Я из Гамбурга. Там живут мои родители и мой брат. Мой отец руководит большим заводом. Из всей школы выбрали только меня, чтобы отправить в эту школу. Я уже второй год в Рахенау». Она улыбнулась еще раз и добавила. «Наверное, мне надо уже идти, пока меня не хватились. Может быть, я еще появлюсь тут?» Сказав это, она выскользнула за дверь. У меня было большое искушение отодвинуть штору и посмотреть, как она выходит из дома, но за окном было слишком темно. В глубине души мы все были очень испуганы. Что это все значит? На самом ли деле эту девушку привлекал мой 17-летний брат? Или ее просто привело сюда какое-то любопытство? Или же действовала просто из ребяческих побуждений, нисколько не заботясь о том, что она подвергает нас огромной опасности? Конечно же, интерес к моему брату у нее был большой. Стоило видеть, как она пожирала его глазами. Через несколько дней Долли появилась опять. Точно такая же сцена повторилась еще 2-3 раза. Тарасик был напуган этими визитами Долли, но одновременно это ему льстило. Посещения всегда происходили после объявления времени светомаскировки и длилось совсем недолго. Можно было обменяться только парой фраз. Может быть, таким образом девушка проявляла свое несогласие с гнетом режима, под которым приходилось жить всем нам каждый день. А может быть, ей необходимо было самой увидеть, что мы обычные люди, ничем не отличающиеся от немцев. К сожалению, мы так и не смогли это узнать, так как правила были очень строгими и опасность слишком велика, чтобы поддерживать частые и продолжительные контакты. В свое последнее посещение Долли протянула брату лист бумаги. «Это мой домашний адрес. Если когда-нибудь тебе представится возможность после войны, я имею в виду, то приезжай навестить меня». Вскоре после этого она покинула молодежный лагерь. Мы так и не узнали, почему. Может быть, кто-то из ее друзей настучал начальству на нее. Фрау Бесханс всегда была для нас особым другом. Она сказала, что я могу называть ее тетя Лола. Хотя мы уже довольно хорошо знали ее, в ней продолжала оставаться какая-то тайна. Кто она такая? Немка, а может, русская? У нее была девочка-подросток, которая работала в городке. Ей и ее подруге понравился мой брат. Они постоянно строили ему глазки и старались познакомиться поближе, подразнивая и флиртуя с ним. Однажды фрау Бесхан сказала, чтобы я оделась в свою самую теплую одежду, и мы отправились пешком в город Констанц, расположенный приблизительно в 4-5 километрах от нас. В центре города был целый ряд всевозможных магазинов. Я пристально рассматривала каждую витрину. Некоторые из магазинов были закрыты, но остальные работали. Я никогда не видела таких магазинов, в которых бы продавались сразу и одежда, и обувь, и цветы, и книги, все что угодно. «Конечно, сейчас совсем не так, как было до войны», — сказала фрау Бесханс. «Тогда прилавки были забиты. Можно было купить практически все, что можно было пожелать. Сейчас товары трудно достать. В этих магазинах больше товаров только по той причине, что рядом проходит швейцарская граница». И большая часть товаров привезена из Швейцарии. Я слушала, осматривая между тем удивительные вещи на прилавках, не совсем понимая объяснения фрау Бесханс. Я не поняла, что такое Швейцария, и почему она могла производить такие товары, которые Германия не могла. Но это не имело большого значения для 8-летней девочки. Фрау Бёсханс взяла меня за руку, и мы вошли в универмаг. Он был заполнен восхитительными вещами. Там были куклы, статуэтки и чайные чашки из фарфора, пивные кружки и ювелирные изделия. Фрау Бёсханс подвела меня к стенду, на котором были выставлены разные ярко окрашенные штучки, сделанные из какого-то неизвестного мне материала. Детский взгляд сам остановился на этом стенде. Там были котята, птички, жуки с разноцветными камешками вместо глаз. «Это значки», — сказала она. «Ты можешь приколоть значок к своему пальто и носить как украшение. Какой из них тебе нравится?» Я внимательно изучала все значки, которые были передо мной, и указала на значок в форме симпатичного маленького щенка. У щенка были раскрашенные глаза и красный ошейник. Фрау Бёсханс попросила продавщицу подать нам этот значок, заплатила за него и приколола к отвороту моего пальто. «Этот значок светится в темноте», — сказала продавщица. Она закрыла ладонями значок и оставила небольшую щелку, чтобы я могла взглянуть на значок в темноте. Он на самом деле светился. Мне он понравился. И я заторопилась назад, чтобы показать его маме. Я гордилась своим значком, который был заметен для окружающих. Я в первый раз услышала комплименты в свой адрес, вернее, в адрес обладаемой мной вещи. Мы продолжали ходить по торговому залу, просто разглядывая товары. Мы остановились в домике смеха, в котором были выставлены несколько кривых зеркал. Мы засмеялись, когда в одном зеркале увидели себя изрядно похудевшими, в другом — необычайно толстыми, в прочих — с разными выделявшимися частями тела, в зависимости от типа зеркала. Затем мы вышли к другому зданию, и фрау Бёсханс поднялась к окошечку и купила два билета. Я взяла ее за руку и последовала за ней в темный зал. Я немного испугалась, так как не знала, куда мы направляемся. Мы сели в ряду кресел, и вскоре я весело смеялась от удивления. Передо мной на стене двигалось изображение, играла музыка и звучала речь. Так я в первый раз попала в кино. Это был как бы волшебный мир, оживший на моих глазах. Это был самый замечательный день для маленькой девочки, которая выросла без игрушек, которая была вынуждена зимой оставаться в кровати целыми днями напролет и бродить в одиночестве по чужому городку. В моем сердце фрау Бёсханс навсегда заняла особое место. К тому времени, когда я уже стала думать, что у меня никогда не будет друзей, я познакомилась с одной немецкой девочкой. Моего брата часто посылали в теплицу собирать овощи, салат и другую зелень для кухни. У человека, заведовавшего теплицей, была дочка, которую звали Руфь. У нее были черные волосы, смуглый цвет кожи, и она была приблизительно моего возраста. Руфь никогда не относилась ко мне так, чтобы я могла почувствовать себя отверженной иностранкой или неполноценным человеком, чем-то отличающимся от нее. Казалось, ее нисколько не заботил тот факт, что ее видели вместе со мной. Я не знаю, почему это происходило. Наверное, потому что ее родители это совершенно не волновало. И все-таки к этой дружбе я относилась поначалу осторожно, чтобы не страдать затем снова от чувства отверженности. Как-то Руфь повела меня на общественную свалку, находившуюся на окраине Рахенау. Мы взобрались на кучу мусора и стали искать что-нибудь интересное, с чем можно было бы поиграть. Я нашла две маленькие пивные кружки, которые явно предназначались для кукольного дома, и отнесла их к себе в комнату. Чтобы как-то занять свое время, на следующий день я снова отправилась на свалку. Я терпеливо ковырялась в мусоре и нашла маленькую жестяную чашечку с ручкой. Она выглядела совсем игрушечной. Скорее всего, она принадлежала кукле какой-нибудь маленькой девочки. Я подняла чашечку и положила ее в карман. Вечером мама вымыла эту чашечку и с хитринкой в глазах попросила меня закрыть на секунду глаза. «Мы будем играть в прятки», — сказала она. «Но это будет не совсем обычная игра. Прятать мы будем вот эту чашечку». Вот было здорово! Мама спрятала чашечку в постели, сказала мне, чтобы я открыла глаза